Глава 16. Следующие несколько дней проходят спокойно. Я не знаю, как там Майлз, не слышу ничего нового про Линвуда. Джефф все время шепчется по телефону, а мы с Гали лентяйничаем, приподнимаясь с места лишь для того, чтобы сделать себе тосты, найти новые книжки и пересесть на другое место. Я беспокоюсь, что история с Линвудом нарушила волшебство, возникшее между мной и Майлзом. Как нам вернуться в то состояние? Как найти друг друга после того, как мы обнаружили тело? А потом вдруг оказывается, что уже четверг. Каникулы почти пролетели. Под стук дождя по жалюзи на веранде я почти дочитала дающего Лоис Лоури. И тут Гали наконец упоминает Линвуда. Я слышу, как она бормочет что-то себе под нос и поднимаю голову от книги. «Что ты сказала?» Мы сидим рядом на диване, обе в нежно-зеленых пижамах, мелкий оранжевый цветочек и с кружевной окантовкой. Пижамы заношены почти до дыр. Это был последний подарок от папы на Рождество. И Джефф уже дважды расставлял их в талии. Мы с Галиной, обсуждая, всегда надеваем папины пижамы одновременно, как будто между нами протянута ниточка, потому что скучаем по папе в одно и то же время. «Ничего», — бурчит Гали, — «но я знаю, что не ничего. У нее все не просто так. Снаружи гремит гром. Я засовываю ступни ей под ляжки, и она взвизгивает, словно отвечая грозе. «Ай, Мейбл, ты меня ущипнула! Отодвинься!» Гали шлепает меня по ноге. Я сую ей в лицо ступню, шевелю большим пальцем. «Он тебя ущипнул? Палец?» «Прекрати, ты меня бесишь! Принеси мне крем!» Гали хлопает меня по ноге книжкой, но я же вижу, что ей приятно внимание. Отдергиваю ногу, надеясь и дальше пребывать в этом дурацком состоянии, когда не надо думать о телах, лежащих у подножия дерева. Гали начинает постукивать пальцем по оконному стеклу. Она всегда так делает, когда ее тревожит что-то снаружи. Чем обильнее льет дождь, тем сильнее ее скука и переживание из-за того, что она никуда не выходит. Это бесконечный круг. Змея, пожирающая собственный хвост. Тук-тук. «Ну, и как он выглядел, Уилл Линвуд?» — с любопытством спрашивает Гали. «Зачем тебе?» — морщусь я. «Тяжелое зрелище». Она медленно кивает. «Думаю, тебе станет легче, если ты поговоришь об этом со мной». Я со вздохом закрываю глаза. Вид у него был самый плачевный. Лицо такое, как будто кожу смешали с глиной. Словно он не совсем настоящий, ну, как манекен. Губы сливового цвета. Из уха текла кровь и капала на воротник рубашки. Он ударился головой о камни. Они были залиты его кровью. «Какой ужас!» Гали пытается изобразить печаль, но я вижу, что она взволнована. Ведет себя как больная. Я снова представляю сырую землю, осиный лес, тело на камнях, глядящие вверх голубые глаза в сетке полопавшихся кровеносных сосудов. Самые блеклые глаза из всех, какие мне приходилось видеть. Я все время думаю о том, что у него не было лестницы, и еще мне почему-то казалось, будто за нами кто-то наблюдает. Может, от того, что было очень страшно. «Думаешь, это убийство?» — чуть ли не с пеной у рта спрашивает сестра. «Нет, не похоже». Гали резко выпрямляется, роняя одеяло с плеча. «Но кто мог за тобой наблюдать? Откуда им знать, что ты там окажешься?» «Знаю». Это звучит глупо. Я слежу взглядом за каплей, стекающей по оконному стеклу. Но зачем он так высоко залез? Он ведь был уже старый. Гали хмурится. Может, в доме попов что-то не в порядке? Мы всегда знали, что они там все психи, хоть талантливые. Она задумчиво жует обгрызенный ноготь. Не забудь про Майлза. Смерть произошла после его приезда. И это не случайно. Я уверена, что Триумвират тоже заметил. Что-то с Майлзом не так. Я точно знаю. Как он вообще сумел попасть на остров? Сестра убирает за ухо прядь волос. В ее голосе слышится плохо скрытая ревность. Я вспыхиваю от гнева. Никто не способен разозлить меня так же быстро, как Гали. Майлза привез Алистер. Забыла? И потом он Кэббот. Он для острова не чужой. Зачем ты это сказала? Внезапно Гали уже не кажется милой. Может быть, тебе не стоит общаться с ним, Мейбл? В смысле, может быть, остров хочет тебе что-то сказать? О чем ты вообще? Остров пытается сказать мне что-то с помощью старика, упавшего с дерева? Ты правда думаешь, что смерть Линвуда — это послание? Надеюсь, никто не скажет Майлзу ничего подобного. Гали, эти события никак не связаны, и предполагать такое неприлично. Я раздраженно захлопываю книгу. И ты даже не знакома с Майлзом. Вы ни разу не встречались. Он действительно странный парень, но не страннее нас. Его место здесь. Я вдруг думаю, какими странными должны показаться тем, кто не с Уэймута, две нескладные девочки в старых пижамах, живущие в огромном полупустом викторианском особняке в ожидании прихода мертвецов. Боже. «Его место здесь» в переводе с французского означает «хочу с ним целоваться»? Презрительно кривит губы Гали. «Гали!» У меня отпадает челюсть. Она никогда со мной так не разговаривала. «Думаешь, я не вижу, как ты начинаешь сиять, когда говоришь о нем, хотя он чужак? Не место ему здесь, в отличие от нас. Мы были рождены, чтобы защищать остров, а он просто хорошенький чужак. Может быть, если он уйдет, все сразу встанет на свои места». «В каком смысле на свои места?» Я еле сдерживаюсь, чтобы не врезать сестре. Она в ярости хватает кружку с чаем. Тонкие пальцы впиваются в керамическую поверхность, словно Гали хочет что-то на ней процарапать. «Разве ты не чувствуешь? Что-то висит в воздухе, как будто изменилось давление. Как будто в доме все сдвинулось. Я не слышу птиц. Ты, конечно, ничего не замечаешь, потому что только и мечтаешь о Майлзе. Но, по-моему, он плохо действует на остров. Я должна была сразу догадаться, что стоит здесь появиться новому мальчишке, как ты тут же начнешь к нему липнуть. Естественно, тебе хочется чего-то новенького. Ты как будто ждала его. Гали, ты несешь чушь. Мне все понятно. Попробуй не свихнись, когда вся твоя жизнь состоит из одних преград. Но это еще не значит, что надо быть жестокой по отношению к другим. Ты ревнуешь, но для этого нет повода. Ты же моя сестра. А ревную Майлза? Фыркает она. Нет уж, спасибо. Судя по твоим рассказам, он страшный, как ощипанная ворона. Это обидно. Но я способна выдержать ее укусы. Нет, Гали. Ты ревнуешь меня и мое время с тобой. Тебе сколько ни дай, все равно будет мало. Раньше мы, сестры Беври, всегда были вместе. Но так не может продолжаться вечно. Гали выдерживает мой взгляд. Бесстрашная сестра, которая боится всего на свете. «Ты постоянно уходишь!» Шепчет она наконец, всем своим видом излучая беззащитность. «Когда-нибудь ты покинешь Уэймут. Я навсегда застряну в этом доме. Останусь с памятью о папе и призраком мамы. А ты приедешь только ко мне на могилу. Господи, Гали, как трагично!» «Отвянь!» — резко бросает сестра, рассерженно вскакивая с дивана и, показав мне средний палец, бросается вон. «Жаль, что это не Майлз свалился на валуны!» «Гали, блин, ты серьезно?» «Я бегу за ней. Почему ты так злишься?» «Постой!» «Давай еще посидим вместе!» Я следую за сестрой по винтовой лестнице и до самой ее комнаты, но не успеваю сказать и слова, как она захлопывает дверь у меня перед носом. «Отлично! И так по-взрослому!» Ору я, раскрасневшись, и бью ладонью по двери. «У тебя нет личной жизни, значит, и мне не положено, да?» Нехорошо так говорить, но это правда. Гали по ту сторону двери не издает ни звука. Как она смеет? Хочет, чтобы я жила так же, как она. Не веселилась на вечеринках, не ходила с друзьями на пляж. У меня вырывается стон. Как я могу так сильно любить сестру и при этом ненавидеть клетку, созданную ею же? Я так от этого устала. Стопотом иду назад по коридору, но останавливаюсь возле маминой комнаты. Закрыв на мгновение глаза, отчаянно желаю, чтобы мама распахнула дверь, промчалась по коридору и прижала Гали к себе. Чтобы с ее появлением все стало хорошо. Как же она мне нужна? Та мама, которой она может быть. Мама из детства. Но ее нет. И я иду дальше, совсем одна в доме, где полно народу. Я уже собираюсь толкнуть распашную дверь в кухню, как вдруг слышу голос Джеффа. Уловив тревожные интонации, я замираю, а потом, опустившись на пол, прижимаюсь ухом к щели под дверью. Всегда любила подслушивать. «Тобиас, ради бога! Мы не знаем, что он пытался сделать. Перестань выдвигать безумные теории только потому, что мы пока ничего не понимаем». Тобиас — страж семьи Минтус. У него острый язык, и он опытный охотник, снабжающий остров мясом. Наибольшая часть мяса, которое мы получаем, — от него. «Да, знаю. Джейн об этом говорила, но она ошибается. И да, я слышал про эти дневники и про то, что происходит в доме, и про его теорию великого шторма. Честно скажу, я не готов отмахнуться от нее, как от суеверной чепухи. Уилл был в здравом уме, когда это писал. Его теории заслуживают того, чтобы в них хотя бы вникли. Я считаю, информация никогда не повредит. И несмотря на заверения Триумвирата, Алистер Кэббот не всегда знает, что говорит». Я слышу, как Джефф переступает с ноги на ногу. «Подозрительно, что они пытаются увести нас как можно дальше от того, что он пытался доказать, да? Алистер предпочитает верить в то, что его успокаивает. После приезда племянника ему и так есть о чем волноваться». «Майлз? Великий шторм? Дневники Линвуда?» Внезапно дослушать этот разговор до конца становится для меня важнее всего на свете. В словах Джеффа есть некий скрытый смысл, который не дает мне покоя. Я придвигаюсь еще ближе к двери. Голос Джеффа мрачнеет. «Стражи знали Линвуда лучше, чем Кэббот. И да, я в курсе насчет лестницы. У меня возникли те же вопросы». На стол со стуком опускается стакан. «Да устоит дом, готовый к атаке. Наше дело всегда быть готовыми. Именно этим Линвуд и занимался. Теперь его семья осталась без защитника». Я шевелюсь, и деревянный пол подо мной издает тихий скрип. «Погоди, кажется, я что-то услышал». Я стремительно отползаю, вскакиваю, и когда дверь отворяется, уже стою, слегка покачиваясь. На пороге возникает Джефф, крепко прижимающий к себе стационарный телефон. Я спешно изображаю взгляд, полный надежды. «Слушай, у тебя случайно не осталось вчерашних маффинов?» Джефф вздыхает так, словно весь мир держится только на его плечах. В жизни не видела его таким раздраженным. «Да. Обожди минутку, Тобиас. Мейбл хочет маффин». Он исчезает за дверью и почти сразу выносит мне морковный маффин с нежной завитушкой из творожного крема. «Мейбл, ты не могла бы пойти есть его на веранду или еще куда-нибудь? У меня личный разговор». Я делаю вид, что ухожу, но затем прокрадываюсь назад и слушаю, пока не узнаю интересующие меня подробности. «Завтра встречаемся все на маяке. Стражи и Триумвират. В 10 вечера». «Да, Тобиас, знаю, что поздно. Ну, выпей кофе или еще чего-нибудь». Услышав, как трубка падает на рычаг, я пулей лечу на веранду и с колотящимся сердцем откусываю огромный кусок маффина. Заглядывает Джефф, и спрашивает уже не напряженным голосом, а мягким, которому я так привыкла доверять. «Ну как?» «Потрясающе!» — бубню я с набитым ртом, и это правда. «Спасибо!» «Ой, да, мама, по-моему, отключилась. Ты к ней позже зайдешь?» Он вздыхает и уходит. Облегченно улыбаясь, отталкиваюсь ногами, чтобы раскачать качели. И только успокоившись, позволяю себе облечь в слова чувства, затаившиеся глубоко внутри. На острове что-то происходит. Что-то носится в воздухе, чье-то недоброе дыхание, которое я нутром чувствую. Когда мы нашли на камнях разбившегося Линвуда, в структуре острова произошел какой-то сдвиг. Это не шторм. Это не предчувствие ужаса, я точно знаю. Так почему же у меня не получается избавиться от мысли о том, что это как-то связано с Майлзом? Может, просто тревога заставляет придумывать разные конспирологические теории? Неужели радость, которую я почувствовала впервые за много лет, слишком хороша, чтобы быть правдой? Неужели Гали даже в приступе ревности действительно почуяла что-то нехорошее? И словно удар в живот приходит подозрение, что, возможно, все эти мысли и чувства мучают меня не только из-за Майлза. Внутренний голос подсказывает, что дело в нем и... во мне. И поэтому Гали так странно себя вела. Я рассерженно откусываю от маффина еще немного. Если Джефф и остальные взрослые на этом острове не найдут ответов на вопросы, видимо, придется нам самим их искать.